Алло. Так, здравствуйте, я по поводу контейнеров. Алло. Каких контейнеров? Так, хорошо, мне нужна Валентина Лашкеева. Я. О, Валя, здравствуй. Слушай, у меня есть вопрос. Тут в интернете разводится травля, значит, по поводу твоей персоны. Чего вот. Она водится? Ну, смотри, значит, некая группа лиц, да, узнала, Господи, что ты, значит... У меня 3 часа ночи. 4 часа ночи у меня. Какая группа лиц? Валя, Валя, подожди. Подожди, подожди, смотри. Есть люди, которые в курсе, что ты снималась в порно, что ты на Рускаме и на видеодевочке сидишь и так далее. Вот. Сейчас люди пытаются, значит, донести информацию до всего твоего окружения, включая там, я не знаю, родственников, ой, людей да донесли близких. Уже, в чем проблема? Уже донесли, ага. Так, и что? Ну, мне просто интересно, что ты по этому поводу думаешь. То есть напрягаешься ли ты по этому поводу? Ведь... А мне не интересно, что по этому поводу думаешь ты, честное слово. Нет, я не пытаюсь поделиться своими мыслями. Мне очень интересно узнать, что ты думаешь по этому поводу. Все, понимаешь? Я буду тебе рассказывать, что я думаю по этому поводу. Ну а почему бы и нет? То есть, ну в чем проблема, я не понимаю. Я не нуждаюсь в психотерапевте, поверь. Я не пытаюсь тебе... Подожди, секунду, ну стой. Слушай, ну ответь на мой вопрос, и я от тебя отстану. Что, тебе жалко, что ли, потратить на меня 5 минут? Я же, ну... Нет, не интересно. До свидания. Не нужно сюда звонить. Валь, ну погоди, стой. Я одну секунду. Все, не хочу. Ты против чего? Ты против чего? Чтобы ты мне сюда звонил. Ответь на мой вопрос, и все. В принципе, на этом все закончится. Не хочу отвечать на твой вопрос. Почему?